Если под монастырем существует старинная водораспределительная система с выходом на святой родник, то раба Божья Ангелина у него в руках. Воды Досифеева родника будут исчезать во дни скорби и поста и бить с новой силой во время церковных праздников, являя простым верующим сердцам долгожданное знамение. Ничто не делает человека столь счастливым и детски доверчивым, как внезапное чудо. Монастырь получит приток паломников, а с ним поднимется и епархия. Но всякий поворот судьбы таит подвох, если не оценишь урока. Может статься, что настоятель ошибается, и ловушка Никона не имеет отношения к роднику. Тогда, наоборот, сам владыка окажется в руках Плотниковой с ее бизнес-планами на Досифеев родник. Они были взнузданы одной вожжой, и один без другого не смели подступиться к запечатанному кладезю. Ввиду этого владыка Валерий вынужденно терпел ухарские замашки Плотниковой. Когда в его покоях, где посетители строго отцеживались охраной и фильтровались через секретариат, появилась курящая, крашеная под блондинку дамочка в английском костюме с короткой, не прикрывающей голяшки юбкой, владыка сначала опешил. Он привык к смиренным келейницам с рано состарившимися лицами. Они ухаживали за его дачей, следили за порядком в покоях, были бесшумны и едва заметны. Геля ворвалась в его покои как вихрь с запахом легких сигарет и облака дорогих духов. От пожирательницы мужчин шарахались скромные юноши из секретариата, а пожилые сельские батюшки торопливо крестились, встречая ее в коридорах резиденции. Но владыка быстро привык к ее визитам и светскому запанибрата обращению со своей персоной и даже находил удовольствие в ее приездах при некотором вынужденном однообразии своих контактов. Но до сих пор Геля не переступала невидимой границы того четко очерченного круга, который ей не следовало нарушать.